Воспитание честности у детей. Рассмотрим несколько советов психологов, которые помогут ребенку осознать, что такое честность. Ребенок должен знать, что вы ему верите. Как правило, дети на доверие отвечают тем же, и если в каких-то случаях обманывают, то, скорее всего, не понимают этого. Например, если вы замечаете за своим ребенком агрессивность или дрочливость, и перед его выходом на улицу повторяете «только попробуй подерись сегодня», «пусть только на тебя сегодня пожалуются», это формирует стереотип поведения, и вы как бы неосознанно провоцируете на эти поступки. В этих случаях лучше сказать: «Веди себя поспокойней и посдержанней». Важно, чтобы и ребенок мог довериться вам. Держите слово, которое дали, но если вдруг не получается выполнить обещание, тогда объясните причину и извинитесь. Объясните, что на правде держится мир, что она полезна. Люди живут в согласии, если доверяют друг другу. Попробуйте вместе представить такое общество, где все друг друга обманывают. Опишите ситуации обмана и нечестных людей, фальшивомонетчиков, мошенников и так далее. Объясните, что нечестные люди по большому счету проигрывают, им не доверяют, их не уважают. Не создавайте ситуации для обмана. Избегайте двусмысленных вопросов, когда легче сказать неправду, чем правду. Если ребенок разбил чашку, и вы об этом знаете или догадываетесь, не спрашивайте его: «Это ты разбил чашку», а лучше скажите: «Я знаю, что ты разбил чашку. Расскажи, как это случилось». Такая определенность исключает вариант обмана со стороны ребенка. К тому же, если в этот момент вы доброжелательны, ему незачем говорить неправду. Слишком строгое наказание дома, завышенные требования и сильное давление со стороны родителей свидетельствуют о непонимании характера ребенка, его возрастных особенностей и кризисных состояний. Это может привести к тому, что ребенок начнет обманывать из страха неприятностей. Иногда ребенок обманывает чувство бессилия выполнить все то, что требуют от него родители. Не учиняйте унизительных допросов. Если ребенок сразу не признался, то настаивать и допрашивать его бесполезно. Как правило, в таком случае возникает перепалка. «Нет, это не я», «Нет, ты признайся», «Нет, не я» и так далее. Лучше объяснить, что такие поступки неприемлемы. В зависимости от ваших принципов воспитания, вы можете наказать его, конечно, без применения побоев. Но если вы не уверены в том, что это совершил ваш малыш, в этом случае лучше сказать: «Я надеюсь, твои слова правда. Если нет, я очень огорчусь».